Глава 18. «Да кому ты такой нужен?» «Ой, двоюродный мамкин дядя — вообще песня. Ему на производстве руку откорнало. Работал он вроде как на консервном заводе. И вот такая с ним приключилась драма. Он с горя уехал из Минска в Могилев, к родичам. Пил свинья свиньей, но ему простительно. Приняли его две родные сестры, одинокие тетки. Ухаживали за ним, следили, чтобы не кинулся с балкона. Повеситься-то ему несподручно, застрелиться не из чего, а отравиться не по-мужски как-то. Бабы они были сердобольные, но били его, когда нажрется, силой, с желанием перевоспитать. Устроился он тогда работать вахтером, чтобы людям глаза мозолить. Он-то молодой был в то время. И как же ему было обидно, люди-то на танцах, в кафешках, в кино. Мороженое едят и целуются, особенно летом спасу от них нет. А он человека кусок. Ой, да кто его будет винить-то? Что не доходило до мужика, что все мы равны, что нет любви в мире, которая руки да ноги считает, что человек всегда человек, чего б не было у него. Одно только плохо, когда души нет. Короче, это все хорошо, правильно. Да только плохо человеку, у него все трепещет, все отсутствия напрягаются, фантомные боли, значит. И он хочет только, чтобы его любили тоже. Можно понять, отчего озлобился, чего не так-то с ним. Вот, значит, вахтером при каком-то НИИ хренологии проходу никому не давал, и вдруг, ба, влюбился. Она была лапочка, умница, глазастая, с золотыми волосами работница пищепрома, красилась тенями Елена от фабрики «Рассвет». И чуточку лилового всегда мешала с румянами, как она говорила, для картинности. Не замечала его, ясное дело, заглядывалась на молодых аспирантов, а он тосковал, выл с горя. У него любовь была до небес, как Вавилонская башня. И тоже все кончилось непониманием. Вот, значит, купил он ей тени Елена от фабрики «Рассвет» коробочку. По форме она была как рыбка, сунул в карман, взял еще цветов. Не мог он, понимаете, в одной руке нести подарок, а в другой букет. Подошел к той девочке, назвали ее Люсенька, сказал: «Людмила, я вас люблю, давайте вместе гулять». Ой, она скользнула красноречивым взглядом по его пустому рукаву и сказала: «Да кому ты такой нужен-то?» Затаил мужик боль в глубине сердца, как занозу, и пошел домой. Тени Елена от фабрики «Рассвет» отдал старшей сестре. Та прорыдала от счастья 2 часа, а он и не рад. Лег, значит, и лежит, не шевелится. Сестры ему носили сливы и абрикосы, то лето было, пора любви, значит. А он их не ест. 2 месяца так пролежал, только на работу вставал, как автомат, но и там сиднем сидел без движения почти. Потом отпустила мужика. Стало ему спокойнее, с чем-то в себе смирился, может, и говорит сестрам: «Пойдемте, девочки, я вам картошку пожарю». Опять все плакали от счастья. А через 5 лет встретил свою Юлечку, младшего технолога, умницу девочку, которая руки не считала. Там даже хэппи-энд был, дети пошли. Один в 90-е поднялся хорошо. У него в Минске 5 ларьков было, все с поддельным польским косметосом Ruby Rose. А тени Елена от фабрики «Рассвет» ушли в прошлое вместе с такими вот романтическими историями. Что касается меня, я был таким счастливым. Прижимал к себе Адет, маленькую хрупкую мышку. И сейчас помню, как она тогда дышала, как вздрагивала во сне. Так мне и не удалось заснуть. Это я с коксом перебаловался. Пролежал без сна, все притягивая ее к себе, она мне порядочно руку отлежала. Так что пальцы едва шевелились. Вот потому и вспомнилась та давняя история. Кокс выветрился и должен был оставить после себя депресняк, но любовь, может быть, и вправду спасает. Чувствовал я себя славно. Вот прям кроме руки кровь туда поступала слишком уж ненадежно. Во всех остальных моих частях царили мир да благодать. Я заполучил ее и теперь изучал выбитый клинышек волос, идущий по ее затылку, изгиб шеи, пухлые сухие сосна губы. Я приподнимался и смотрел на нее, а Дед, чувствуя мой взгляд, шевелилась во сне. В конце концов я осторожненько высвободил руку, которая тут же пронзила звоном и нестерпимым зудом, пошел в ванную пожевать пасту, и вспомнилось мне, как я был еще подростком, и Адет дала мне бинты для Эдит. В тот день я в Адет влюбился, минуты за три до того, как получить бинт. А вот вернулся, лег обратно, и тут она зашевелилась. На то и расчет был. Сразу я ее поцеловал, свеженький, умытый, а губы у нее после сна были невероятно горячие, шершавые. Она ответила мне, потянулась, пробормотала что-то, обнимая меня. Еще разок мы все сделали, и потом она минут пять полежала, молчаливая, водила пальцем по моей шее с интересом маленькой девочки. — Ты знаешь, — сказала она, — я с детства в этом смысле так часто тебя представляла. И тут же, не давая мне развить тему, она добавила: «Представляешь, как разозлились бы мои предки из Кобурга, что я с тобой переспала?» «Ой, да может, ты и сама русская», — сказал я. «В каком вот году твоя бабка родилась?» Она засмеялась. «Ты ужасный, Борис. А как это ласково на твоем языке?» «Боря?» «Боря. Это как бы просто нормально, неофициально. Еще ласковее Боренька, а совсем ласково Боречка. Боречка, Боренька, Боречка. Это, наверное, для секса. А Боренька, когда о чем-то просит. Вроде как: Боренька, пожалуйста, не уходи». Теперь уже я смеялся. Адет вдруг посмотрела на меня странно. Глаза у нее стали круглые-круглые, совсем печальные. «Где твой зуб?» «Ты съела?» «Нет, я серьезно». Адет погладила меня по щеке и тут же засмеялась. «А я знаю, это у тебя цинга, потому что ты сидел в ГУЛАГе». «Вообще, если уж мы хотим быть совсем точными, то ГУЛАГ — это подразделение НКВД такое, а лагеря — это части системы ГУЛАГа. Вот как я перед ней понтануться пытался». «Этому тебя в ГУЛАГе научили? А у тебя кто-нибудь там сидел?» «Кто сидел, а кто и сажал. По-разному». Она была такая игривая, любопытная. «Противная девочка. Сказка просто». Адет приезжалась ко мне ближе, заглянула в глаза. «Нет, ну серьезно. Что с зубом, Боря?» Мое имя она произнесла старательно, как на уроке. «Выбили? В уличной драке?» «В домашней», — засмеялся я. Адет потянулась к тумбочке за бальзамом для губ, изобразила жаждущую в пустыне, ползущую к воде. «Не могу достать, Боря, помоги». Я передал ей жестяную коробочку с бальзамом. Адет намазюкала им губы и так запахла медом. Она у меня под боком пригрелась еще на какое-то время, а потом вдруг вскочила, схватила мобильный. «Ух ты! Вот это я опаздываю!» А я думал, как все просто, как правильно. «Ладно, без меня меня не начнут», — сказала Адет. «Но все же заставлять всех ждать просто ужасно. Там пицца, кола и 500-летний коварный старейшина». «Господи, боже мой!» Она ходила по комнате голая, безо всякого стыда, выбирала, что надеть, а я лежал и смотрел на нее. Мне было чуточку неловко вылезать из-под одеяла. Я этого не сделал, пока Адет не скрылась в ванной. Я слышал, как она поет. Нервно, немелодично. Тут же из ласковой, нежной девочки Адет превратилась в дерганую мышку. Я надел свой помятый костюм, долго стоял перед зеркалом, рассматривая такого замечательного себя, тощий, без зуба, в несвежем брионе, только что из постели девчонки, о которой мечтал со школы. Во рту у меня еще оставалась сладость ее бальзама для губ. Она вышла, скользнула к зеркалу передо мной, и я тут же притянул ее к себе. «Ты это видишь?» — сказала она, ткнув пальцем в один засос, затем другой. Под кожей маленькая лужица крови, лопнувшие сосудики, сувениры ото всех часов, когда она моей была. «Вижу», — сказал я. И Адет шумно, раздраженно выдохнула. Она вывернулась, вернулась с платком, повязала его на шею и вновь замерла перед зеркалом. «Незаметно, как думаешь?» «Ну, вообще-то это такая очевидная уловочка. Не думаю, что кто-то у вас там такой наивный. Хотя это же задроты. Сойдет им». Я стянул с нее платок, повязал ей его на русский манер, притянул Адет к себе поближе. «Я тебя увезу в Россию. Будем с тобой жить хорошо. Дети будут. И роботы. Будешь сидеть дома и делать роботов». Адет засмеялась. «А запчасти мне приносить будешь? Или лучше медведя завали?» Почти без паузы она добавила. «Ну все, пора. Извини, завтраком не накормлю». «Вот. А я думал, ты сразу станешь суп варить». Она обернулась ко мне, сощурилась. «Такой ты ужасный». «Вот это-то тебе и нравится». И тут она чуть заметно, но все-таки покраснела. Я ущипнул ее за щеку. «Пошли, раз уж ты спешишь к 500-летнему вампиру». В такси мы целовались снова и снова, так что водитель кидал на нас все эти приятные, завистливые взгляды, вроде «молодежь пошла» или «эх, вы постеснялись бы». Но мы не стеснялись. Я гладил ее обтянутые серыми джинсами коленки и шептал ей: «Такая ты хорошая, такая славная, такая красивая». «А стихи мне будешь читать?» «Я знаю только у Маяковского про мертвую Марусь. Там, знаешь, в гробу Маруся спит». «А почему она там спит?» «Отравилась из-за несчастной любви». Вот остановил мужик тачку у какого-то антикафе, и Адет вывернулась из моих рук, помахала мне по-детски. А потом я никак не мог дозвониться до нее. Ни вечером, ни на следующий день. Приехал, а она уже умотала в Массачусетс. Мне открыла Эдит. «Где Адет?» «Привет, Борис». «Нет, ну где Адет?» «Адет уехала. Кстати, она сказала мне, чтобы я ни в коем случае не говорила тебе номер ее кампуса. Интересно, почему?» «Вот сука. Следи за языком, это моя сестра». Эдит увела меня на кухню, и я всю ночь пил водку и говорил обо всем, как и хотел, с надрывом, с ужасом по-настоящему. «Вот мой отец умирает, а ее, сука, сестра кинула меня. А я-то думал, я-то понадеялся». «Не надо было думать и надеяться. Две самые вредные вещи на свете», — сказала Эдит. «А что надо-то?» Я подтянул к себе стакан, плеснул туда еще водки. «Развеется, я полагаю». Эдит подтянула к себе телефон. На заставке у нее красовалась какая-то картина Алоизы Карбас, динамичная, яркая, вся в красной гамме, с девчонкой, похожей на матрешку, нарисованную первоклассницей. «Ну или пиши сонеты, как Петрарка». «Сука, Адет еще жива». Лаура тоже еще 21 год здравствовала после их судьбоносной встречи. Сердце ему бередило. Эдит помолчала и добавила: «Мое мнение такое, тебе нужно уехать из города. Отвлекись». «Куда бы тогда скататься?» «В Амстердам». «Что?» «Ты спросил, куда, и я назвала город, который мне нравится. Если хочешь дельных советов, то зайди на туристический сайт Орегона. Пошли наверх, я буду писать эссе по Брейгелю, а ты пей». «Ты тоже будешь пить?» «Безусловно». Ночь мы провели чудесно, а утром я с адским похмельем поехал к Мервину. Он открыл дверь. «Где, блядь, кока? Господи, Боря, ты скоро станешь Кейджем из «Крыс на кокаине». Мне нужна гениальная идея, срочно!» Мервин пропустил меня. В квартире пахло невыносимым лимонным шампунем Касси. «Все, бросай свою кислую девчулю, поедем с тобой туда, не знаю куда». «Зачем?» «Затем не знаю зачем. Прозреваю тут какую-то игру слов, но не понимаю ее». Закинулись мы коксом в узкой ванной, заставленной Кассиными кремами, и я выпалил: «Мы поедем как можно дальше от Массачусетса. В место как можно более отдаленное от технического прогресса и как можно менее ассоциирующееся с прогрессом вообще. В Россию!» Ты идиот, заткни хлебало, а то я тебя ударю. Мы поедем в тоталитарную жопу типа Теннесси. В Теннесси! Под кокаином оба мы были в приподнятом настроении. Нас охватило общее желание действовать. Мы быстренько отзвонились Бадди, убедились, что в ближайшую неделю мы ему не нужны. Потом, ой, вот смех-то, мы купили 2 ящика фильтров для воды. На юге эти штуки были актуальны, и в конце 2010-го нам уже не нужно было зарабатывать вот так вот. Взяли мы всего ничего, но без товара ехать было бы непривычно и неприкольно. Мы нахреначивались каждую ночь и пьяными гнали по хайвею, жалуясь на жизни женщин. «Знаешь», — сказал как-то Мервин, разглядывая карту, — «не так уж Теннесси далеко от Массачусетса. Формально мы вообще-то к нему приближаемся». Сука, просто метафора моей жизни. Ну и ладно, зато от Калифорнии подальше. Открой окно и вруби радио. Нет, я врублю радио. И погромче, погромче! А играла совершенно нелепая и одновременно невероятно подходящая песня. Strawberry Fields Forever. Какой-то кавер. Мы неслись по ночным дорогам Аризоны, свободным и чистым, по выжженному солнцем добела Нью-Мехико, по золотому Техасу, мимо коров, кактусов и дешевых дайнеров, и въезжали в осень. Осень, да. Уже в гористой и красноватой Оклахоме стало ясно, как я от нее отвык. Мы проехали через просторный Арканзас и въехали в лесистый, рыжий, рубиновый, совершенно осенний Теннесси. Какая красотища! Мы петляли по штату, по самым маленьким дорожкам, и вот тем утром мы стояли у горной речки. Вода была такая быстрая, что походила на туман. Она несла с собой листья и даже камушки. Охереть, да? Река прямо у дороги. Во, природа! Да, — сказал Мервин. Ничего себе! Может, рыба половить? На что? Нахуй, что ли? Тут фантазия нужна. И мы полчаса мастерили удочки из палок и проволоки, споря, как она лучше ее заново изобрести. Рыбу пытались ловить на поп-тартс с корицей, которые сами грызли. Но то ли рыба рядом в шоссе не водилась, то ли ей не нравилось наше угощение. Ничего-то мы и не поймали. 2 часа сидели. Почти все фильтры мы к тому утру распродали аборигенам, но возвращаться не хотелось. Я был таким свободным. Пока Мервин сидел с удочкой, я заметил, как дрожат у него руки. Кокс он использовал еще и почаще меня, чтобы снимать весь ужас бессонницы. — Ты уж что-то совсем... — Чего? — огрызнулся он. — Ты все, пора тебе спать. Если так присмотреться, у него и голову-то потряхивало чуток. Он так странно выглядел на фоне этой вечной прекрасной природы. Маленький и больной, вокруг рубиновые деревья, птицы, от окрика взмывающие вверх, хрустальный осенний воздух, туманная вода той чистейшей речки, а он страдает. Вот как раз в тот момент, когда ясно, что мир не для страданий создан. Он был такой незначительной фигуркой во всем этом пейзаже. Сидел, скрючившись, подошвы кроссовок промокли, бледный, как больная девочка Мунка. Сидел и как будто бы ничего не значил. А ведь это был мой лучший друг. Это, понимаете, как раненого оленя в лесу увидеть, а он лупает глазами своими бездонными, а из него кровь толчками. Как же оно такое прекрасное и умирает, думаешь? — Да отвали, мам! — Слушай, ну уже край, правда. Надо ж спать хоть иногда. А синяки у него были под глазами чернющие, как тьма с другой стороны мира. — Что надо? Тебе надо, ты и спи. Сразу он хмурый стал, неразговорчивый, а глаза у него горели, как у умирающего. Крючки у нас были из загнутой, заточенной проволоки. Взял я свой и процарапал на ладони линию жизни. — Ты что делаешь, долбанутый? Мы с Мервином даже немного подрались. Сначала я хотел заставить его пить, а он все головой вертел, пинал меня по ногам, а потом как вцепится мне в руку, мгновенно поменявшись, потеряв все человеческое. Он мне всю царапину раскровил, но ему оказалось мало, и прежде чем я сумел его отпихнуть, Мервин вцепился в самое мясо, зубы его прошли сквозь кожу. Блять, больно было, ясен хрен, и даже страшно немного, таким детским, пиявочным страхом, когда стоишь в речке и видишь сквозь пленку воды, как телепается мерзкая черная тварь, как наедается кровью твоей. Чуть кусок из меня не выгрыз, честно, и пил много, тянул прям. Я бы мог его и стряхнуть, да только не ради того, чтобы Мервина подразнить, все затевалось. Вот я чуточку потерпел, пока он кровь мою пил, и понял, что нужно ему вправду больше, чем когда мы были детьми. И дело не в растущем организме, это уже я наверняка знал. Наконец Мервин уснул, я его запихнул в машину, дверь захлопнул. Поглядел на свою друку, на месиво из кожи и крови на ладони. Охуел, конечно, изрядно. Кровка-то капала, и ее рубиновость здесь была как нельзя кстати. Как-то гармонировала со всем вокруг. Я оставил на этой вечной земле капли своей крови, пока искал аптечку. Нашел, кое-как руку перевязал. Подумав, что на продажах это скажется скверно, неторопливо тронулся с места и отправился дальше по дороге, на которой никогда не бывал. В этом всегда присутствовал элемент сюрприза, игры, азартное желание увидеть что-то еще. Воздух был холодный и совершенно прозрачный, по-осеннему так. В этом далеком-далеком от моего дома месте мне вдруг захотелось обратно в Снежногорск. К быстротечному лету, к панельным многоэтажкам, к городу детства моего и бесконечному боку тайги, к которому он был повернут. Ой, ностальгия, значит, это тоска по родине прежде всего-то, а уж потом всякое такое остальное. Мервин сопел на заднем сиденье, я знал, что он не проснется ни от музыки, ни от того, как нас потряхивает на горной дороге. Никого вокруг не было, лес да лес, тыквенно-рыжий, праздничный. Я курил и глядел на мир открытым детским взором, который, думалось мне так, я к тому времени давно потерял. Кайф, конечно. И вот, а утро было в самом разгаре, когда я подпевал Джоан Баэс, стараясь не выпустить сигарету изо рта, и полагал это основной проблемой в своей жизни. Отступили отец и Адет далеко куда-то за горизонт. Машина вдруг заглохла прямо на ходу. Меня тряхануло. Сигарета выпала изо рта, ударилась о лобовое стекло и рухнула на приборную панель. Я быстренько поднял ее, затянулся, обернулся, чтобы посмотреть на Мервина. Он упал, конечно, но не проснулся, только руки под голову положил, подушка вроде. Я вылез из машины, открыл капот, поглядел туда. В машинах я не так, чтобы разбирался. Вот Олесь, он это умел. Вспомнил я, значит, что Олесь предсказал нашему доджу, когда мы его в последний раз лечили, генераторную смерть. Короче, сначала я долго искал в багажнике вольтметр, чтобы проверить, чего там у аккумулятора, как у него дела. Оказалось, все нормально. Есть на чем побегать, а стоит. Потом я долго ругался, пытался завести машину туда-сюда, обратно, но приятно никому не было, это уж точно. В конце концов я заметил, что топливный бак не шумит, когда я пытаюсь реанимировать тачку. Там все тихо и мирно. Я знал, что это пиздец. Теперь ее надо было отгружать в первый же провинциальный автосервис. А мы стояли посреди леса, только птички пели, да я матерился. И никаких других звуков. Связь в этой глуши не ловила. Я для надежности еще мобилу Мервина глянул. Никак. В общем, я сказал Мервину: «Посторожи». Сам себе посмеялся, короче, и пошел по дороге, надеясь выйти хоть в пир, хоть в мир, хоть в добрые люди. Шел я долго и безрезультатно, пока не увидел тропку, вытоптанную достаточно хорошо, чтобы предположить, по ней частенько ходят люди. Я-то уже все на свете проклял, особенно нашу с Мервином манеру заехать в какую-нибудь жопу мира и там потеряться безнадежно. До людей, так я рассудил, по трассе-то обязательно дойдешь, но когда? А тут и рядом кто может быть? Некоторое время я углублялся в осенний лес, шел по палам, влажным от прошедшего ночью дождя листьям. Надо мной все небо было в сплетении веток, а само прозрачное, только в облачках белых, как молоко. То веткой хрустнешь и птиц пугнешь, тогда замелькают, зашумят крыльями. А как землей пахло влажной, густо населенной жучками да червячками, лесной землей. Что это было за место, спокойствие неземное, я и позабыл все, уже и на додж не злился, ни на что на свете. Шел и все язык пихал в десну, где зуб был. Вот он там жил себе сбоку, поесть поможет, девчонку куснуть. А теперь расстались с ним навсегда. Вот, представлял я, Адет нашла его и орет. Но думал без мстительности, без пустой мелочности, без обиды. Я весь тут очистился, в себя пришел. Шел по тропинке, все вниз да вниз, по наклонной, значит, и вдруг ощущаю явственный птичий запах. Отлично, — подумал, — еще и свои. Ой, а я о всех зверях, земных и подземных, о птицах небесных все равно думал, что они свои. 300 раз с ними зарекался иметь хоть что-нибудь общее, а все-таки успокоенно рассуждал, что кто-то здесь есть, кто меня во всем поймет, кто покивает утвердительно, когда скажу, что на запах пришел. Вышел я к прекрасному маленькому озерцу. Оно было по-осеннему печальным, красивым, как иллюстрация в детской книжке. Вода словно зеркало, и все золото в ней тонуло, а по берегу камни да камыши. У озерца был деревянный мостик. Знаете, с каких рыбачат, маленькая такая пристань. Я на ней постоял, попинал листья, вдаль посмотрел. Дерево было взмокшее, старое. Того и гляди, конец мостику. К воде печально клонились желтоватые стебли осоки. Место было при всей его красоте грустное. Пахло яблоками, и я подумал, вот здесь бы умер. Подумал, что здесь это не страшно. Все вокруг умирает, а ты чего? Поднял с мостика камушек и запульнул его в озеро. Он весело проскакал, да и потонул, конечно. Круги по воде пошли. Обернулся я и увидел дом. Сразу его не заметил. Сперва меня захватила волшебная здешняя атмосфера. Домик был небольшой, крепко сбитый, очень американский. Со второго этажа глядели узкие окна, почти в человеческий рост. Был флюгер и выдающиеся из черепичной крыши пятнышко чердачного окна, и, знаете, все такое, как у Натаниэля Готтерна, старый осенний дом, еще пахнущий набожностью и строгостью пилигримов. Вот что меня сразу удивило, дом не был украшен к Хэллоуину, а ведь пора. Никаких паутинок, никаких скелетов и глазастых тыкв, отсутствие всей этой жути и казалось жутковатым. Подумал я тогда, что попал, наверное, в какой-нибудь фильм ужасов, а потом плюнул на это и пошел к крыльцу. Ужасы ужасами, а эвакуировать машину надо было. И это сколько придется прождать в такой-то глуши. В саду были одни яблони, и яблоками зимними сортами пахло на весь мир. Я сорвал одно сладкое, красное, как для Белоснежки, захрустелым. В дверь звонить не пришлось, она распахнула ее, как только я подошел. — Вот это да! А ты предупредительная! — Я тебя сразу почуяла, — сказала она. — Ты что, русский? — Не поверишь, но прямо из Сибири. Я отбросил огрызок яблока. Она нервно, отрывисто хохотнула. Девушка эта казалась полной противоположностью, Адет, и это меня в ней так подкупило. Она была блондиночкой. Солнце вызолачивало ее еще больше. У нее были светлые, наивно распахнутые глаза и пухлые розовые губы. Вся она такой ангелочек со старенькой открытки. — Что ты за пташка? — Соловей, — ответила она настороженно. В ней была готовность куда-то прыгнуть, куда-то убежать, куда-то окунуться. Я от этого почти сразу в нее влюбился, от искрящегося напряжения. «Меня зовут Борис. Имя как из фильма про русских. Теперь скажи-ка мне свое имя, чтобы я мог ответить подколкой на подколку». Слово «подколка» вызвало у нее восторг. Она вся напряглась, но в то же время заулыбалась, как маленькая девочка, которая хочет выматериться. «Модести». «Типа скромница». Тут я, конечно, засмеялся. «Да, мы с тобой из разных миров». «Это точно. Ты даже не представляешь, насколько наши миры разные». На ней было скромное платье, длиннее даже, чем у Эдит, почти доходившей ей до щиколоток. Такое милое платьице с рукавами, с воротничком. «Дай угадаю, твой папаша выстрелит в меня, если я сделаю еще шаг вперед?» Тут она захохотала, глотая воздух. «Значит, подколка засчитана?» «Засчитана», — сказала она, смакуя слово. Мы смотрели друг на друга, она чуть склонила голову на бок по птичьи. Олесь так тоже делал. «Знаешь, я всю жизнь тебя ждала», — сказала Модести. И я поцеловал ее. Все произошло так стремительно, что теперь оно помнится плохо. Воспоминания о ней в то утро исчезающее, прекрасное, оно мерцает и меркнет, а потом вновь проявляется передо мной. Вот мы целовались в прихожей, где тоже сильно пахло яблоками, и шаги мои были гулкие по деревянному-то полу, и она дышала часто. У меня такого никогда не было. Даже с Нэнси, которая любила сосать хуй и сообщила мне об этом на первом свидании, я всегда знал о девушке чуточку больше, чем ее имя. А тут мы говорили, может, 3 минуты, даже меньше, и вот уже целовались, как умалишенные, в прохладной прихожей дома, который я даже не успел рассмотреть. Она вплетала пальцы мне в волосы каким-то романтическим, вычитанным в книжке, неудобным жестом, а я вылизывал ей шею, и она вздрагивала. Короче, не то чтобы ей оказалось суперски. В конце концов, мужика у Модести до меня не было. Я в этом убедился. Но для нее все это, может, стало особенным, ярким, удивительным, сказочным. Да и для меня тоже, надо сказать. Вот я уехал от моей Одет, от моего умирающего отца, застрял посреди шоссе, располовинившего лес, и попал в такое сказочное место, в этот странный, вневременный дом, пахнущий деревом, пахнущий поздними яблоками, где жила эта странная девушка, скромная и шлюховатая, неожиданно для меня готовая к чему угодно. Все самое волшебное снова случилось со мной на полу. Мы толком и не разделись. Всю дорогу я придерживал ее голову, чтобы она не ударилась о дверной косяк. Потом мы долго целовались, она доверчиво на меня глядела и спросила вдруг: «Слушай, а когда неземное удовольствие?» «Раз на 5-й, наверное. Мне так подруга рассказывала. Но точно я тебе ничего не могу сказать. А тебе совсем-совсем не понравилось?» «Двойственные чувства», — серьезно ответила Модести. «И много вопросов к авторам, которых я читала. Представляешь, ездила в город, брала книжку, и нужно было читать весь день, а вечером — назад. Упаси Боже, я с ней вернусь». «А все зря. Никакой там правды нет». «Это уж точно». Модести снова порывисто поцеловала меня. Я застегнул ширинку, потянулся. Теперь я смог рассмотреть дом. В нем не было никаких украшений, серьезно. Одни голые стены, без обоев, без фоток, без картинок. Мы лежали ногами к гостиной. Там были только 3 простых кресла и некрасивый камин. Потом, когда я прошел по первому этажу, стало понятно, что книжная полка, телек или еще что-нибудь такое нигде не прячется. Просто ничего нет. Меблированная комната, как у Ремарка, хотя какой Ремарк, все тут отдавало алой буквой и домом о 7 фронтонах. Затем мы пили чай с яблочным джемом, самым вкусным на свете. и Модесте мне кое-что рассказала. Я ничего в жизни не видела. Ничего-ничего. Мне 22 года. И, Господи, я как ребенок. Я хотела бы поехать в Нью-Йорк, знаешь, или в Новый Орлеан. Я столько хотела бы увидеть и знать. Соловьи, как говорили ее родители, несли людям благочестивые мысли, очищали их ум от дурного. Этим занималась и Модесте, когда летала. В отличие от Олеся, она никуда не исчезала, а вправду приподнималась над землей. Она мне показала. Стоит девочка, а закроет глаза, и вот ее ноги уже над землей. Мы с родителями посвящаем этому много времени, все вечера. Путешествуешь по мыслям людей и наводишь там порядок. Ты знаешь, что души, они как дома. У кого-то квартирки, у кого-то особняки. На самом деле целыми днями убираешься. Просто кошмар. Там столько безделушек. Я всегда кладу людям красивые вещи, чтобы они думали, как мир прекрасен. Но я сама его не видела. Знаешь, бывает, когда подумаешь, как бы совсем неожиданно о чем-то хорошем. Это случается, когда тебе очень плохо. Так вот, это я и делаю. И другие соловушки. Всегда. Я себя прям уважать перестал. Она засмеялась, зачерпнула ложкой желтый, пахнущий яблоком, медом и корицей джем. Нет, что ты, нас на всех не хватает. Но иногда бывает, что такая мысль как чудо. Как будто она чужая. И в тот самый момент, когда тебе так нужно что-то светлое, я стараюсь делать так. Папа мой очень любит приходить к преступникам в тюрьмах. Это совсем другое. Но в целом матушка учит нас приносить благочестие, петь добрые песенки. Я потянулся к ней поцеловать. Губы у Модесте были сладкие от джема. А мое место в этой истории, оно какое? Модесте засмеялась. Прижала палец к моим губам. У нее были очень-очень короткие, остриженные, совсем не девичьи ногти. Я всегда боялась уехать в город и не вернуться. Думала, если буду совсем одна, отец найдет меня. Он любит наказывать меня. И маму тоже. Модесте села ко мне в полоборота, оттянула воротник платья, и я увидел длинные полосы, как от плетки, идущие по ее загривку. Но в детстве еще давным-давно я поклялась себе, что мама и папа уедут продавать яблоки на осеннюю ярмарку, а я буду дома. Если вдруг сюда заявится какой-нибудь красивый молодой человек, я попрошу его украсть меня. — А я красивый молодой человек, правда, что ли? — У тебя очень открытое, искреннее лицо. Ты красивый и кажется, что очень добрый. — Это у нас семейное. У отца моего тоже табло возвышенное, а у дяди так вообще было, но оба алкаши. И алкаш. Она засмеялась. Да хоть наркоман. И наркоман. Модесте посмотрела на меня внимательно и снова поцеловала. Значит, я тебя спасу. Ты же меня спасешь? Спасу от всего на свете. Я вот девчонку любил, а она как раз меня кинула. Я такой грустный сюда ехал, просто ад. Кстати, про езду. О машинке-то своей я и не думал. Вернее, думал, а потом такой... Ну и ладно. Мервин еще часов 15 проспит. Здесь время будто остановилось. Здесь сладенько тянуло кедром от стола, шел пар от чая. И все было волшебным в этом пуританском доме. Мы с Модесте ни в чем не были похожи, но оба быстро уверились в том, что судьба свела нас вместе. В конце концов, может, и правда, меня она ждала все это время. — Слушай, а с немолодым и с некрасивым ты бы сбежала? — Сбежала бы, — сказала она. — А врала бы ему, что он молодой и красивый. И снова Модесте засмеялась. В пустом доме этот звук разносился так далеко. «Вот мы приедем в Лос-Анджелес, и я буду краситься». Личико у нее было свежее и ангельское. Краситься ей было совершенно ни к чему. «А музыку ты какую любишь?» «Никакую. Я только в городе ее слышу. У кого-то из машины или в кафе. Мне нравится такая песня про капли дождя, которые падают на голову». И она пела, и она узнала. «Точно, точно, это...» «Я тебе всю дорогу буду петь. Нет, лучше радио включу. А приедем домой, и тогда будут песни». «А куда домой?» «У меня было достаточно баблишка, чтобы снять квартиру, но сейчас-то формально дома не было и у меня». В этом тоже обнаружилась какая-то романтика. Вот мы попили чай, и Модести ушла помыться, переодеть юбку с кровавым пятном, а я остался сидеть. В окно заглядывала ветка яблони. Прохладный ветер ее чуточку тормошил, а в остальном было только белое небо, как в раю, как в самолете. А может, вправду судьба? Я был бы не против такой судьбы. Сказочка, может, с хорошим концом. Увезу ее, думал, да сделаю самой счастливой на свете. Она хорошая девушка, всего в мире заслужила, чего захочет. Так я думал, сам своими мыслями загипнотизировался, поэтому, может, и не заметил, как соловьиный запах усилился. Услышал только шум подъезжающей машины. «Модести!» — крикнул я. «Модести! Кто-то едет! Родители, может, твои?» Я, конечно, так и думал, что отец у Модести поехавший мужик. Взял на кухне ножичек, решил, мало ли, придется из себя тоже ебанутого строить. Ой, ну чего я недооценил, как все они тут повернуты на своих обрезах. Поехавшие. Этот хрен такой мужичок из американской готики, Гранта Вуда, как ворвется в дом с ружьем наперевес, и я ножичек-то сразу положил. «Добрый день, сэр!» «Закрой рот, крыса!» — выдавил он. В его глазастости было что-то схожее с глазастостью Модести, но вот очарования ему сильно не хватало. За ним семенила серенькая от трудной жизни женщина в платье с белым накрахмаленным воротником. Вид у нее был очень обеспокоенный. Только вот явно не пушкой в руках у ее мужа. «Позвольте мне все объяснить. Модести!» — сказал он. Она показалась на лестнице, бледная, перепуганная. «Модести, ты?» — начала ее мать. «Не говори с ней, Мерси!» Отец глядел на Модести всего секунду, потом его большие, светлые, выпученные глаза снова уставились на меня. «Ты, крыса, что ты делаешь в моем доме, рядом с моей непорочной дочерью?» Тут я начал смеяться. «Делаю ее порочной!» «Нет, серьезно, я ничего такого не хотел, но все трое соловушек побледнели пуще прежнего, а отец Модести как передернет затвор, от щелчка я сразу же замолчал, только спустя пару секунд снова открыл рот». «Лишнего я сказал, да, мистер? Не твое дело». «Бейкер», — прошептала Модести. «Мистер Бейкер, вообще-то мне нужно воспользоваться телефоном. Я не хотел доставлять вам неудобств. Просто мне нужно было позвонить. И вот ваша дочь предложила мне выпить чай. А теперь я хочу просто...» «Я знаю, что нужно тебе и всему твоему грязному племени». «Господи, неужели чокнутый мужичок отстрелит мне яйца за то, что я трахнул леди Амиш?» «Ты, — сказал он Модести, — нечестивая сука. Ты нарушила завет матушки». Я слышал разные сказки про жутких протестантских сектантов, но раз за разом все они оборачивались дурацкими выдумками. Обычно странные личности в глуши оказывались приятнее, чем думается на первый взгляд. Впрочем, мистер и миссис Бейкер-то христианами не были. И насколько серьезно их матушка-соловушка относилась к убийству незнакомых людей, я понятия не имел. «Спускайся, Модести». Тут я уже стал ее понимать. Будь я на месте Модести, сбежал бы с первым попавшимся. И с некрасивым, и даже не с парнем. «Спускайся, или я убью его». Модести побледнела пуще прежнего, едва не упала, запутавшись в длинной юбке. «Быстрее». Мистер Бейкер снова обратился ко мне. «Ты, грязное животное, соблазнил мою дочь и увел ее от благочестия. Ты сломал ее». «Да она же не игрушка, чтобы ее сломать. Что вы в самом деле? Никого я не ломал. Клянусь. Давайте замнем это дело. и я не буду звонить копам». Тут мистер Бейкер впервые улыбнулся. «Не будешь, это точно. Во двор, оба». «Но я-то не считал, что хорошее дело спорить с человеком, у которого ружье. Умереть от пули — это очень быстро. Так быстро мне не надо». Мы с Модестей вышли во двор, в прекрасный весь в яблоках двор. Она взяла меня за руку, ища защиты и извиняясь одновременно. «Ну-ну», — сказал я, — «выше нос». Я еще не знал, что буду делать, только надеялся, что мистер Бейкер не выстрелит мне в спину. Ой, странное это дело, человек под прицелом ружья. Мы готовы делать все, что угодно, чтобы прожить еще хоть минуточку, хоть секундочку. Я вот, а это далеко не опыт, необходимый каждому, копал себе могилу. Почему евреи копали себе могилы? Потому что они хотели жить. Звучит как чернейший анекдот, но разве это не правда? Всякий хочет прожить еще чуточку, капельку хоть. Миссис Бейкер, молчаливая и послушная, принесла мне лопату, кинула ее передо мной, отозвавшись на голос мистера Бейкера. «Не подходи к этой грязной твари, он может быть заразным». Вот это были средневековые стереотипы. Да и на больного я похож не был. У меня и язвочек не осталось, ни одной. И костюмчик отличный, я был хорошенькой, декоративной крыской, ухоженной. Ну какой я заразный. «Вы же любите рыть, так?» «О, обожаем. Наше любимое дело». «В таком случае у тебя будет возможность заняться им перед смертью». «Вот это удача, сэр!» Модести стояла ни жива, ни мертва, вцепилась мне в руку. «Отпусти, ладно?» — мягко сказал я. «Он же тебя убьет!» Тут миссис Бейкер проявила свою паскудную натуру в полной мере. «Ты думаешь, он умрет один, Модести? Ты опозорила нас перед матушкой!» Ты пойдешь в могилу с этим мужчиной. Вместо того, чтобы сочетаться законным браком с мужчиной твоей крови и продолжить свое святое дело, ты... Господи, боже мой! Я лучше начну копать, — сказал я. Страшно, конечно, было. А кому оно хорошо, когда вот так можешь жизнь закончить? Жуть брала, тоска. Но отчаяния этого не было. Я думал, будь смелым, Боречка, смелым будь и сильным, и жди своего момента. Удачу выгодой. «Две могилы рыть или одну?» — услужливо спросил я. «Одну. Но большую, я правильно понял?» Как мне хотелось засмеяться. Честное слово, намного больше, чем заплакать. С тем, как я копал, отдельная шутка была. Что-то такое естественное в этом чувствовалось. Природное. Мое место в жизни мне открылось очень ясно. А может, никакой это не Ламарк, а чистый Дарвин? Может, поколение моих предков, и я в том числе, были заточены под рытье земли? Сколько тысяч лет все ямки копали до могилки? Работа спорилась, я делал это быстро и хорошо, словно всю жизнь только и копал. Копаю, копаю, а потом смотрю, мамка моя в яме лежит. Глазки у нее открыты были. Она смотрела. «Мне б ему двинуть», — сказал я на русском. «Только вот когда? Лопаты мудака охерачу. Как звать его, позабудет». У мамки были потухшие глаза, цветом в черную землю, которую я рыл. Изо рта выполз белый червь. «Я тебе все подскажу». Я улыбнулся ей, поймал недоуменный взгляд миссис Бейкер, Модести плакала у меня за спиной. «А страшно умирать, молодой?» «То, конечно, особенно когда и жизни не было». Мамка глаза закрыла и лежала в яме неподвижно, веки синие, губы синие, а у меня большая работа спорилась, я даже не устал, свеженький-свеженький был. Вот готова была яма. «Ты и тебе подобные мерзкие твари все-таки дети духа, хоть и с противоположной стороны», — сказал мистер Бейкер, самодовольный, как индюк. «Поэтому ты имеешь право на последнее слово. Ты будешь первым. Я хочу, чтобы Модести видела, как ты умрешь». Я все еще держал в руках лопату, расслабленно, но надеюсь, что они не обратят на это должного внимания. «Да, конечно», — пробормотал я на русском. «Будет тебе последнее слово, сука, блядь». «Что ты сказал?» — спросил мистер Бейкер, чуть подавшись ко мне. Дуло ружья оказалось еще ближе к моей груди. Мамка в моей могиле открыла глаза. «Сейчас, Боречка». Но я и так знал, когда. Подсказывать мне уже ничего не надо было. «Ну, умру так умру», — подумал. Секунда всего осталась, а ее тоже жалко было. Хуйнул я его лопатой по рукам. Он выстрелил, а ствол уже влево ушел. Пуля вгрызлась в землю, которую я из ямы набросал. Вторым ударом, пока он не опомнился, я рассек ему запястье. Выбил я ружье из рук мистера Бейкера. Подвиск миссис Бейкер. Тут же схватил оружие, потому что увидел, как миссис Бейкер рванулась вперед. Как собирался вцепиться в рукоять ее муж. Я успел раньше. «Так, сука, я тебе сейчас мозги вышибу нахуй. Еще одно ебучее слово, и я расхерачу тебе череп. Я клянусь!» Тут я понял, что говорю по-русски. «Извините, я имел в виду, что еще секунды, я тебе мозги вышибу, сука. Насколько ж было бы легче, если бы в вашей дыре ловила мобила. Сука, просто пиздец, пиздец, пиздец просто. Модестия, иди в дом, позвони и вызови эвакуатор. Мы на шоссе рядом с вашей тропинкой стоим». «Но, Борис, у нас нет телефона». Я так ржал, а мистер Бейкер прижимал к себе окровавленную руку, как ребеночка. А миссис Бейкер бледнела пуще прежнего. «Тогда пошли нахуй еще раз. Мы забираем вашу машину. Чего у вас там? Маньячного вида пикап? Ключи, блядь, сюда дал, пока я тебе яйца не отстрелил». Мистер Бейкер сплюнул себе под ноги, но миссис Бейкер довольно оперативно залезла в карман его поношенных брюк и кинула мне ключи. Они заблестели в пожухлой осенней траве. «Модести, подними, пожалуйста. Все, прощайтесь с дочкой. У нас с ней все будет хорошо. Буду ебать ее каждый день, а вы яблочки собирайте. Уроды, блядь». Но я верил. Верил в любовь и в спасение. И даже в милосердие, потому что яйца мистеру Бейкеру не отстрелил. А молочное небо над нами теперь казалось мне обещанием чудесного будущего, оплаченного мной сполна.